и печатал в «Лапте» и других подобных изданиях стихи вроде таких: «Не должна обойти Ефима организация Осо-Авиахима». Получив заказ на подпись к рисунку, сулившую верный гонорар, я уже бывал счастлив. Александр Трифонович любил рассказывать о себе то, о чем другой предпочел бы умолчать, то, что не украшало биографию, чего ему было когда-то смертельно стыдно. И в том юморе, с каким он это рассказывал, было не отречение от себя прежнего, но чувство преодоления, победы над самим собой, каким он был когда-то. В 1929 году, если не ошибаюсь, Твардовский приехал в Москву, решив, что здесь он скорее выйдет на прямую литературную дорогу. Толчком к такому решению было то, что Михаил Светлов напечатал несколько его стихотворений в столичном журнале «Октябрь», но реальность внесла поправку в юношеские мечты. «В первый раз я приехал в Москву за славой слишком рано, поторопился, и пришлось возвращаться в Смоленск. В Москве он скитался по углам, обивая пороги редакций, большей частью получал отказы, принес несколько стихотворений Осипу Мандельштаму, который заведовал литературным отделом в московском «Комсомольце». Раздраженный человечек на тонких ножках, как кузнечик, что-то возбужденно кричал мне, и я тихо ушел со своими стихами. Приносил он стихи и в «Новый мир» Вячеславу Полонскому. В редакции его попросили зайти через несколько дней. И когда он явился в назначенный срок, какая-то девица вернула их ему через окошечко. Осмелев от робости и неудач, он спросил редактора. Девица ушла докладывать, и через минуту его пригласили в соседнюю комнату. Там сидел носатый и седой-седой человек, это был Полонский. Он сказал какие-то незначащие слова, какие я сам теперь порой говорю. «Ну, как у вас там на Смоленщине? Интересуются литературой?» И отпустил меня с Богом. Будущий друг Твардовского, Сергей Иванович Вашенцев, был ответственным секретарем в журнале «Прожектор». Вашенцев поощрял смоленского паренька, хвалил некоторые его стихи, но не печатал ни строчки. Твардовский постоянно носил ему свои новые сочинения без всякого результата. Когда уже в поздние годы прославленный поэт упрекал за это своего приятеля, тот добродушно отбивался: «Видишь, я прав был, что тебя выдерживал, не хотел испортить. Знал, что из тебя будет толк». «А какой испортить?» — говорил Александр Трифонович. «Когда я просто был несчастный мальчишка, потерявшийся в Москве, голодный, холодный». Врут, когда говорят, что молодость всегда прекрасна. Я с горечью вспоминаю свою молодость, как худо мне приходилось тогда. В редакции «Лапте» давали 2-3 рубля в счет будущих успехов, еле удавалось сводить концы с концами. А когда совсем стало скверно, молодой поэт решил разыскать Юрия Олешу, которого любил и почитал не столько даже за зависть, а за какой-то лирический рассказ «Любовь» или «Вишневая косточка». Вдруг он поможет. Оказалось, Олеша обитает где-то на задворках в полуподвале. Спустился вниз по грязной лестнице, остановился перед драной обшарпанной дверью и подумал: «И здесь живет великий писатель». Постучал. Долго никого не было слышно. Наконец раздался громкий и недовольный голос за дверью: «Кто там?» Незваный гость оробел и не мог назвать свою фамилию. Она казалась ему скверной, длинной, неуклюжей. Как решиться произнести «Твардовский»? Неуверенным голосом он попросил: «Откройте, пожалуйста». После паузы за дверью сказали: «Я не могу открыть дверь человеку, который не в состоянии даже назвать своего имени». Твардовский ушел обиженный и долго не мог простить Олеше этого случая. Только в зрелые годы рассудил, что Олеша не был тут виноват. Кто знает, быть может, у него были неприятности с домоуправлением, не заплатил за электричество или что-нибудь в этом роде, со смешком замечал Александр Трифонович. Наконец, кто-то надоумил его сходить в «Огонек» к Ефиму Зазули. «Огонек» помещался тогда в маленьком уютном зеленом особнячке на Страстном бульваре, Зозуля оказался человеком с маленькой головкой,